Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 20 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог о необходимости должного отношения мирового сообщества к Азербайджану. Круглый стол по проблемам занятости в Арцахском госуниверситете. Итоги года подводит Федерация баскетбола НКР. Голливудский актер перечислил средства фонду «Дети Армении». В Турции убит посол Российской Федерации. Итак, подробности новостного блока. В деле Александра Лапшина Азербайджан пытается перейти на новый уровень и начать уголовное преследование лиц, посетивших Нагорный Карабах. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя попытки азербайджанской стороны добиться экстрадиции Лапшина из Беларуси. Такие попытки являются также вмешательством во внутренние дела другого государства. Фактически Азербайджан пытается добиться экстрадиции гражданина чужого государства, чтобы судить за надуманное преступление. Это является грубым попранием норм и принципов международного права и международного гуманитарного права. Если Азербайджан так ведет себя с гражданами третьих стран, то не оставляет сомнений, что получив малейшую возможность контролировать НКР, учинит геноцид, подчеркнул Давид Бабаян. Он заметил, что подобные попытки должны немедленно пресекаться. Если гражданин все же будет экстрадирован, это скажется на имидже Беларуси, подчеркнул Бабаян. По его словам, в любом случае подобное поведение власти Азербайджана свидетельствует о неуклонной деградации этой страны. Шаги и действия Азербайджана, не удостоившись подобающей международной реакции, создают атмосферу безнаказанности, которая в какой-то момент может выйти из-под контроля. Об этом на вчерашней пресс-конференции заявил депутат Национального собрания Армении от правящей республиканской партии, руководитель общественной организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян. По его словам, мы стали свидетелями этого в апреле текущего года. В апреле Азербайджан инициировал запланированные военные действия. Буквально войну, попытался использовать также фактор неожиданности с целью достичь преимущества. Иной вопрос, что его планы потерпели крах. Однако то, что это стало возможным, думаю, принудит наших международных партнеров и посредников извлечь довольно серьезные уроки, подчеркнул Бекарян. В Арцахском государственном университете прошел круглый стол на тему социальной проблемы в НКР. На организованном по инициативе экономического факультета мероприятии присутствовали министр труда и по социальным вопросам НКР Самвел Аванесян, группа ответственных сотрудников ведомства. Приветствуя собравшихся, ректор АРГУ Мануш Минасян отметила важность обсуждения таких тем. По ее словам, в университете уделяется особое внимание лекциям научного характера, диспутам, которые дают студентам возможность углубляться в конкретные темы, высказывать свою точку зрения. Магистрант вуза, мигрант Адевусян, вопрос занятости арцахской молодежи по своей значимости считает вторым после обеспечения безопасности и защиты населения республики. По мнению другого магистранта экономического факультета Лилит Дадаян, причиной безработицы в республике является отсутствие института молодого работника. Начальник агентства труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов НКР Гамлет Петросян рассказал о работе, проводимой с работодателями в целях решения вопроса занятости населения республики. Своими соображениями поделился также министр труда и по социальным вопросам Самвел Аванесян, отметив, что когда речь заходит о взаимосвязи между работодателем и ищущим работу лицом, надо иметь в виду, что у обеих сторон в отношениях должна быть заинтересованность. Председатель постоянной комиссии Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Армен Саркисян отметил важность обсуждений, проводимых с участием представителей государственной, образовательной, социальной сфер и частного сектора экономики. Председатель постоянной комиссии парламента по социальным вопросам и здравоохранению Арам Григорян посоветовал молодежи еще до выбора профессии изучить спрос на местном рынке труда и выбрать такую профессию, которая действительно была бы востребована. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерском IT-креативном центре ТУМУ состоялась презентация логотипов для сайта «Молодежный Арцах». Заказ был сделан Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР. Занятие по дизайну для воспитанников ТУМУ провела прибывшая из Еревана лектор Тенни Адамян. Было представлено 6 вариантов логотипа. Тенни рассказала, как проходила работа в течение 2 недель. Первые 2-3 дня работа велась на бумаге, без компьютеров. Необходимо было, чтобы ребята свои мысли и идеи смогли передать на бумагу, а затем уже работа компьютером. В процессе работы обсуждались и логотипы известных мировых брендов. Ребята были объединены в 6 группах и было презентовано 6 логотипов. Каждая группа представила свой вариант лого. Присутствовавшая на презентации министр Нарина Агабалян выделила 2 варианта логотипа, 1-й и 4-й. В интервью русской службы министр рассказала, что у детей новый подход к работе. Они 2 раза приглашали ее в ТУМУ и задавали массу вопросов. Мне понравился сам процесс и, конечно же, результат этого процесса, потому что, конечно, я ожидала, что дети представят интересные варианты логотипа, но должна сказать, что результат превзошел ожидания. Да. И я думаю, обязательно выберем один из 6 вариантов. Это сайт для молодого поколения Арцаха и для всех желающих наших соотечественников, которые живут в Армении, в диаспоре, чтобы им было интересно, чтобы они зашли и нашли для себя интересную информацию. На днях мы уже определим и выберем окончательный вариант. И я рада видеть, что наконец-то наши дети, наши ребята нашли место, где есть такая возможность реализовать себя, ведь все свои способности. Итоги года в нашей программе подводит президент Федерации баскетбола НКР Вазген Микаилян. Поскольку близится к концу 2016, хотелось бы узнать о каких-то итогах работы Федерации и каких-то планах на год грядущий. В 2016 году мы провели все мероприятия, которые были намечены в плане. Это первенство Арцаха, соревнования, которые были проведены в возрастной категории Республики Армения. В этом году, к сожалению, в 2016 году была снята та категория высшей лиги, которые каждый год были проведены, но по заверению министра спорта Армении недавно в высшей лиге опять-таки будут принимать участие те команды, которые принимали участие. Я хочу отметить то, что баскетбол на сегодня развивается. Сегодня мы в спортивной школе имеем 14 групп, которые занимаются более 200 детей. У нас имеются еще 14 групп, которые находятся в районах. И я хочу отметить, что в 2017 году больше внимания мы обязуемся уделить, которые действуют в районах. Одним словом, мы в 2017 году уже наметили для себя учебно-тренировочные сборы, куда будут приглашены те тренера-специалисты, которые работают в районах. Для них будут проведены учебно-тренировочные занятия в течение 1-2 дней. И я думаю, что это поможет им на местах уже каким-то образом заниматься с детьми более плодотворно, более успешно. Вот как раз в связи с этим хотелось бы спросить, а чемпионаты НКР по баскетболу проводятся или нет? И кто действующий чемпион на сегодняшний день? Чемпионат НКР проводится среди школьников в этой возрастной категории. Чемпионами НКР в 2016 году стали команда города Степанакерта. Хорошая команда есть у сборной Кадрутского района. Была хорошая команда в Аскеране, там Мартуне, но я почему-то замечаю, эти команды в 2 районах, они почему-то послабее начали участвовать. Может быть, помощь нужна от нас. Мы готовы оказать эту помощь для того, чтобы опять-таки поднять уровень этого вида спорта в районах. Это была беседа с президентом Федерации баскетбола НКР Вазгеном Микаэляном. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо славится своим добрым сердцем. Актер готов отдать его на нужды людей, которые попали в беду. Благотворительностью Леонардо Ди Каприо занимается с помощью созданного им фонда Леонардо Ди Каприо Фаундейшн, который перечисляет деньги нуждающимся. На днях Ди Каприо направил $65 000 фонду «Дети Армении», который был создан в 2000 году в Нью-Йорке, и его основная задача – обеспечение светлого будущего детей в бедных общинах Армении. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.